и так далее и тому подобное. Я не раз замечала, что Б.П. любит намекать в разговорах с мужем и со мной, что, мол, ему, конечно, известно о наших семейных неурядицах. Мы потешались между собой над этой его причудой, не видя еще в ней ничего зловещего. Может быть, он действительно по своей холостяцкой наивности, потому что в сущности он так и остался на всю жизнь холостяком, принимал обычные семейные размолвки за серьезные разногласия. Но более вероятно, к сожалению, что он полусознательно все это просто сочинял, потому что ему так хотелось. Нельзя же, чтобы папа с мамой жили дружно. Он стремился мысленно унизить нас обоих и тем самым привязать каждого к себе. В этом деле есть еще одна сторона, о которой мне, по-видимому, надо сказать здесь со всей откровенностью, хотя по разным причинам, отчасти очевидным, на суде о ней речи не было. Брэдли Пирсон, безусловно, был влюблен в меня. Нам с мужем это обстоятельство было известно не один год и тоже служило постоянным предметом для шуток. Вымышленные любовные сцены между Б.П. и мной нельзя читать без жалости. Из-за этой своей несчастной любви он и выдумал какую-то небывалую страсть к моей дочери. Это, конечно, дымовая завеса. Кроме того, здесь еще, безусловно, подмена объекта, а также, как это ни печально, обыкновенная месть. Возможно еще, что Б.П. не давала покоя глубокая привязанность, существовавшая между отцом и дочерью. Он на эту тему в книге не говорит ни слова, но отсюда тоже шло, как это часто бывает, его ощущение собственной непричастности, ненужности. Насколько чувство Б.П. ко мне повинно в совершенном им преступлении, не мне судить. Боюсь, что зависть и ревность сплелись воедино в груди этого порочного и несчастного человека. И больше на эти темы, которые я вообще бы не затронула, если бы меня не ознакомили со всей этой чудовищной ложью, я не скажу ни слова. Нетрудно представить себе, как я расстроилась, когда прочла рукопись. Но, собственно, я не виню Б.П. за то, что он не постеснялся предложить ее для публикации. Во всяком случае, его можно понять. Он состряпал эту бредовую чепуху, чтобы утешить себя в узилище страданий, а не мучиться укорами совести и не искать путей к раскаянию. За эту преступную публикацию я виню некоего самозваного мистера Локсия или Люксия, как он, по-моему, себя иногда именует. В газету просочилось, что Локсий — псевдоним соседа по камере, к которому несчастный Б.П. воспылал неумеренной любовью. Под этим именем скрывается насильник и убийца, некогда известный музыкант-виртуоз, который небывало жестоким способом убил преуспевавшего собрата по профессии. В свое время об этом кричали все газеты. Возможно, что сходство в характере преступлений сблизило этих несчастных. Известно, что люди искусства необыкновенно завистливы. В заключение я хочу сказать, и уверена, что могу говорить также и от лица моей дочери, с которой я временно потеряла связь. Ведь она теперь, как все знают, известная писательница и живет за границей. Так вот, я не держу на него зла. И поскольку к нему следует относиться как к человеку с сильно неуравновешенной психикой, если не просто сумасшедшему, искренне сочувствую ему в его несомненных страданиях. Рэйчел Баффин. Послесловие Джулиан. Я прочла эту книгу. Прочла и другие послесловия, хотя другие авторы послесловий такой возможности, по-моему, не имели. Мистер Локси сделал для меня исключение по разным причинам, о которых я могу догадываться. Однако мне сказать почти нечего.